Глава 16. Охота на охотника. Алексей Николаевич вернулся в Казань с ощущением, что зря проехал 5000 верст. Рассказ Янковского не добавил ничего, что помогло бы отыскать главного злодея. А эти старческие шиканья, глупые страшилки, вязальщиков Миламбуки, он 4 раза держал льва за кончик хвоста. Да неужели? Он сам так сказал. А свидетели подвигов остались в Африке. Жестокий, убивал направо и налево. Тоже ничего нового. Зверье, именуемое русскими уголовниками, извечно этим отличалось. Всю свою службу Лыков ловит таких и очищает землю. Для большинства знакомство с сыщиком закончилось печально. Вон, в том же Забайкале, бесчинствовал некто обыденно в покличке Юс Маленький. Он мучил и убивал даже детей. А как пообщался с Алексеем Николаевичем, так остался висеть на дереве посреди тайги. Смотри книгу «Между Амуром и Невой». Атаман режет противников каким-то хитрыми туземными ножами-браслетами. Да, опасное оружие. Лыков он еле уцелел, но ведь уцелел, хотя нападение случилось неожиданно. Если бы противник был настоящим чертом, он добил бы безоружного сыщика в номере. Но хватило одного тычка, чтобы заставить его бежать с поля боя. Когда Алексей Николаевич опять встретится с Вязальщиковым, инициатива будет на его стороне. Вот и поглядим, кто из них двоих Миламбуки. В Казани за неделю отсутствия командированного ничего интересного не произошло. Поиски украденной иконы остановились. Полиция ловила убийц Читы Жирновых. Всех поставили на уши и в итоге поймали второго злодея, Костьку Каторжного. Посадили его в соседнюю камеру с подельником Жмулькой, и теперь следователь готовил обвинение для передачи в суд. Но спокойнее в городе не сделалось. Ночью на Евангелистовской улице стоял на посту городовой второй части Кондратий Бирюлев. Только что вернулся с войны, поступил в полицию, ответственный, исполнительный. По соседству в ресторане Александрова разгорелся скандал. Вышли 5 пьяных и принялись браниться на всю улицу. Бирюлев начал их увещевать. 24-летний крестьянин села Чигурчи Арской волости по фамилии Бочкарев, не стал долго слушать. Он зашел сзади, вытащил у городового из ножен шашку и 2 ткнул в спину. Если бы нанес рубящий удар, постовой остался бы жив. Получил бы ранение, но уцелел. Однако негодяй колол концом шашки и достал Бирюлева до сердца. Тот скончался на месте. На войне выжил, а в мирной Казани погиб. Не успели полицейские похоронить своего товарища, как под городом ограбили правительственную почту. Она везла в Балмыж деньги. 20 нагнали коляску, дали залп из револьверов по ямщику и почтальону, подрезали гужи и вырвали сумку с 22 682 рублями, после чего ускакали. В нападении подозревались ученики Казанского промышленного училища, члены партии эсеров. Наконец пришла хорошая новость. Сарапульская полиция сообщила, при разгроме магазина Пешехоновой были схвачены Вареха и Шипов. Лыков съездил туда, допросил Иванов. Те отказались говорить про Вязальщикова. Жизнь дороже. Алексей Николаевич продолжил дознание единолично. Приехал из Вестопола, покрутился и был отослан в Петербург. Лыков уже понял, что икону вряд ли удастся найти и не хотел подставлять своего помощника. Делекторский вернулся к обязанностям околоточного. Поиск чудотворного образа затормозился. И питерец решил обратиться за помощью к жандармам. Как-никак в одном министерстве служит. Пусть ударит пальцем о палец. Он явился к полковнику Калинину и первым делом спросил, чем занят его временный помощник. Начальник управления ответил с раздражением. «А кто его знает? Ротмистр Прогноевский мне не докладывает. Приезжает, когда хочет, уезжает, когда вздумается. Вот сейчас отправился в Ковров». «Ковров? Он там икону ищет?» «Якобы да». «Ну-ну, пускай проедется. Константин Иванович, думаю, нет смысла напоминать вам про мой открытый лист. Жандарм молча кивнул. Тогда позвольте рассказать, что я сумел выяснить. И станет понятно, какой помощи я хочу от вас. Калинин выслушал новости, не моргнув глазом. Алексей Николаевич изложил самое важное, что икона цела, что, по всей видимости, она на руках у человека, известного под множеством фамилий, и этот загадочный преступник находится в Казани, где воруют оружие и боеприпасы с огружных складов. Когда сыщик упомянул, что краденое отсылается на Кавказ в обычных почтовых посылках, полковник оживился. — А вот это интересно! Хорошо, что вы, наконец, соизволили зайти и поделиться сведениями, Алексей Николаевич. А то я наблюдал за вами больше месяца, но вы все мимо и мимо. Навестили разок по приезде, а потом загордились, нехорошо. — В управлении есть материалы по моему делу? — Есть, — веско ответил Калинин. Потом поднял трубку у телефонного аппарата и сказал мне: — Ротмистра Трескина ко мне с письмом из Баку. Явился подтянутый, пахнущий одеколоном ротмистр. — А, господин коллежский советник, неужели мы понадобились, сирые да убогие? — ядовито осведомился он. — Покажите Алексею Николаевичу последнюю почту, — приказал полковник. Трескин протянул сыщику служебную переписку с бакинским ГЖУ. Кавказские коллеги сообщали, что конфисковали на почте 8 посылок, набитых оружием и патронами. Отправлены они были из Казани, из Забулачной почтово-телеграфной конторы, в город Шуша Елизаветпольской губернии. 2 с револьверами на имя Сафарова от Газиева, а 6 с разобранными винтовками на имя Вахрамова от Камалова. Адрес отправителя на посылках не указан. — Очень интересно, — прокомментировал Алексей Николаевич. — Удалось выяснить, кто эти люди? — Личность Газиева определить невозможно, — ответил ротмистр. — Имя вымышленное, нет таких во всей губернии. — А вот Камалов нам известен. — Это бывший мулла, а теперь чистопольский мещанин. Живет там в собственном доме, род занятий не ясен, но деньги у него вводятся. Мы установили за Камаловым наблюдение. «Могу надеяться, что вы будете держать меня в курсе событий?» Трескин покосился на начальника. Тот ответил: «Конечно, Алексей Николаевич. Хищение оружия с армейских складов напрямую нас касается. Мы взамен будем признательны вам за любые сведения. Давайте ловить негодяев вместе. Давайте». «Слежка за Бармусовым что-нибудь дала?» «Пока нет», — вздохнул Лыков. «Днем обивает ящики, а вечером шляется по пивным. Заговаривает, с кем попало. Был раз у купца Давлетшина. Видать, долг с него получал. Сразу на радостях отправился в Восточную Баварию». «Никаких посылок не пересылал и не принимал», — уточнил Трескин. «Нет, все тихо. Полиция подставила ему осведомителя. За уволенной почтовой чиновницей Карнауховой тоже следят. Пытаются выяснить, кому она передавала сведения. Пока и там пусто». «А что, господа, с оружейного склада?» — вспомнил Калинин. Полицмейстер Васильев вызвал к себе управляющих всеми банками и провел с ними конфиденциальную беседу на предмет наличия крупных денежных сумм у князя Вачнадзе и братьев Ляминых. «И что?» — насторожились жандармы. «У князя в отделении Северного банка хранится депозит на 46 000. Ого! А у братьев на двоих 70 000 суммарно в 3 банках. «Ай, да армейцы!» — крякнул начальник ГЖУ. «А нам запрещают даже близко подходить к казармам. Что будем делать?» «Надо установить наблюдение за командированными», — предложил сыщик. «Все 3 ревизуют запасы 57-й резервной бригады, которая стоит в Саратове. Боюсь, назад они не вернутся, а попытаются скрыться. Перед отъездом воры сняли все деньги со своих счетов». 57-я, — оживился Калинин. «Так случилось, что я знаком с начальником штаба бригады полковником Деникиным». «Что вы хотите ему предложить?» — уточнил питерец. «Не предложить, а попросить, чтобы он снабжал сведениями о ревизорах Саратовского управления. А те будут пересылать нам. Мы хотя бы присмотрим за мошенниками». «Чтобы офицер доносил жандармам на других офицеров?» Лыков с сомнением покачал головой. Лучше пусть саратовская ГЖУ наблюдает за ними собственными силами. Они обсудили еще ряд вопросов, и коллежский советник ушел. Он был доволен. Полиции сейчас не до содействия петербургскому гостю. Вот пусть и подключатся голубые мундиры. Алексей Николаевич пересек театральную площадь, где его недавно чуть не подстрелили. Затем с Большой Казанской повернул на Почтамскую улицу и застыл. Прямо перед ним стоял с папиросой боевик по кличке Янычар. Он поглядывал на сыщика с насмешкой, словно встретил доброго приятеля. Убедившись, что узнан, боевик зашел в чайную напротив. Не спеша, всем видом приглашая сыщика последовать за ним. Лыков вынул маузер из подмышечной кобуры, и ему сразу стало спокойнее. Теперь-то он не будет постыдно удирать. Сыщик толкнул дверь ногой и вошел внутрь. Миновал шумную общую залу и оказался в чистой половине. Там сидели двое — боевик и какой-то замухрышка с редкими березными волосами и придурковатым лицом. Сыщик быстро оглядел незнакомца и обратился к Янычару. Но зачем поджидал? Он был настороже, пытаясь понять, почему террорист так спокоен. Если это засада, то сейчас на него нападут сзади. Сыщик встал в угол, так, чтобы держать под прицелом и эту парочку, и дверь. Но никто не врывался. — Да не дрейф! — скрипучим голосом ответил Янычар. — Мы поговорить хотим. — О чем? — Лыков сел за стол и положил рядом маузер. В случае чего он схватил бы его за долю секунды. — Ну, говори. Хотя погоди. У меня к тебе вопрос. Ты только в спину умеешь стрелять? В лицо-то боишься? Кандаурова в спину убил, меня хотел. Янычар презрительно улыбнулся и сказал напарнику вполголоса: начинай. Что тут мог начать? Сыщик оценил Белобрысова и понял, что тот не боец. На всякий случай он протянул руку к оружию, но не успел. Парень пристально впился в маузер странным напряженным взглядом. И тот вдруг сам собой поехал к краю. Алексей Николаевич перегнулся через стол, но пистолет уже свалился на пол. Эсер кинулся на сыщика. В руках у него блеснул короткий клинок. Лыков обежал стулья, уклоняясь от схватки. И тут же резким движением швырнул один из них в противника. Стул угодил боевику прямо в лицо. В последнюю секунду тот успел прикрыться, однако при этом выронил нож. Не давая противнику опомниться, питерец ринулся в атаку. Но опять вышла заминка. Ноги его словно приклеились к полу. Он повернул голову. Белобрысый не сводил с него того же пристального взгляда. Чертов гипнотизер! Коллежский советник всегда считал себя волевой натурой, которой любой магнетизм нипочем. Но парень с придурковатым лицом оказался сильнее. «Пристукну, шваль!» — пообещал врагу сыщик, и ему стало легче. Он смог сделать несколько шагов вперед. Однако дальше этого не пошло. Ноги едва слушались. Тогда он нагнулся и начал шарить по полу в поисках маузера. А когда нашел, в комнате уже никого не было. Противники его убежали. Минут пять Алексей Николаевич приходил в себя. Какая скотина этот Янычар! Вторая с ним встреча и второй подряд конфуз. В третий раз надо бы отомстить. Выдав рюмку водки, сыщик успокоился. Нового позора хотя бы никто не видел. Значит, можно о нем и не рассказывать. Зато в голову пришла идея. Террорист бежал из окружной психиатрической лечебницы, куда его поместили для экспертизы. Парень с гипнотическими способностями наверняка оттуда же. Когда сыщик смотрел документы о побеге, там шла речь о двоих. Так-так. Повеселевший Лыков вышел обратно на Большую Казанскую, подозвал извозчика и велел отвезти его к психам. Заведение представляло из себя целый городок и занимал обширное пространство между немецкой Швейцарией и урочищем Подцека. Лечебница насчитывала 450 коек и была одной из самых крупных в стране. В последнее время правительство стало присылать туда на обследование арестантов, выказывающих признаки безумия. Многие из них, конечно, симулировали. Им грозило серьезное наказание за различные провинности, а террористам даже смертная казнь. И люди хватались за любую возможность, чтобы спастись. Поэтому охрану больницы пришлось усилить солдатами. Само заведение подчинялось Министерству внутренних дел, что сыщика вполне устраивало. Лечебница состояла из четырех отделений. Спокойное, беспокойное, трудное и буйное. В каком из них обследовался гипнотизер, Алексей Николаевич не знал. Он предъявил караулу свой полицейский билет и спросил, где найти главного врача. Ефрейтор повел столичного полковника в трехэтажное административное здание с домовой церковью посередине. Пока шли, питерец присматривался. Больница напоминала скорее тюрьму, нежели медицинское учреждение. Три больших лечебных корпуса соединены между собой крытыми переходами. На окнах решетки, дворы для прогулок окружены высокими заборами. И всюду витает общий казенно-карательный дух. В приемной Лыкова оказались не рады. Директор, профессор Левчаткин, намеревался куда-то уходить. Он был одет в охотничью куртку с зелеными отворотами и напоминал средневекового барона, собравшегося на обзор владений. Увидев посетителя, профессор небрежно бросил: «Я занят, обратитесь к моему помощнику», и попытался пройти мимо Лыкова. Тот остановил его, вынул открытый лист и протянул барону. «Что это?» — скривился тот. «Извольте прочитать». Директор со вздохом надел очки, глянул на бумагу и переменился в лице. «Ой, простите, я полагал, что...» «Что? Виноват. Полностью к вашим услугам, господин коллежский советник. Мне нужны сведения о вашем больном, коего я располагаю лишь приметами. Он сбежал из лечебницы вместе с эсером-террористом Васильевым. Может двигать предметы взглядом, обладает гипнотическими способностями. Сию секунду. Сам я в детали не лезу, много дел по общему управлению. Но мои помощники ответят на все ваши вопросы. Не желаете ли пока чаю с коньячком?» «Нет, желаю скорее получить нужные сведения». Левчаткин вызвал заведующего беспокойным отделением доктора фон Штокфиша. Тот пришел в мундирном сюртуке с петлицами МВД, строгий и подтянутый. На вопрос, кто обследовал присланного из Пензы террориста, ответил: «Я лично». «Он симулянт?» «Определенно». В Пензе запел петухом, прикидываясь безумным. Все это было очень наивно. «А его сразу сюда. Тут и без него забот хватает. Душевно больных солдат с японской войны прислали 20 человек. Лезут на стенку, кидаются на врачебный персонал. Такие типы, что хоть в учебник. Один ходил за лошадьми и однажды услышал, что те сговариваются его убить человеческими голосами, представляете? А теперь боится нас, докторов. Мол, лошади велели вам лишить меня жизни. И вообще, раз уж они решили, то придется умереть. Вот лечи такого. Кроме того, сидят уголовники с политическими, и из них половина симулянты. С Васильевым бежал кто-то еще, так ведь?» Доктор насупился. «А подловить меня хотите?» «На чем? Вы, прежде чем ехать сюда, смотрели бумаги? Там все написано». «Нет, знаете, мне было не до бумаг». И Лыков кратко рассказал Скулапу, что с ним только что произошло в чайной. Фон Штоквиш развеселился. «Да приключения! А мы с такими бок о бок живем годами. Смотришь на него и думаешь, а что он выкинет в следующую секунду? Вчера, например, буйный Реверсов швырнул в меня кирпичом. И как? Увернулся. Чай не в первый раз. И все-таки, доктор, кто был тот второй? Тоже из ваших клиентов?» «Вы сказали, он белобрысый и лицо у него тупое», — уточнил заведующий. «Да. Я оценил его бегло и потерял интерес. Больше смотрел за террористом. Но парень быстро меня удивил. Скажите, неужели взглядом действительно можно двигать предметы? Слышал такие россказни и не верил им, если честно». «Правильно делали, что не верили. Люди не могут перемещать физические объекты взглядом. Зато сильные гипнотизеры способны уверить вас в этом». «Погодите-ка», — обиделся сыщик. «Я видел своими глазами, как мой пистолет проехался по столу и упал на пол». «Вам это внушили», — терпеливо объяснил доктор. «Но ведь я же потом подобрал оружие с пола». «Возможно, когда вы и лозили по столу, то сами уронили его. Вы уверены, господин Штокфиш?» «Уверен, господин Лыков. Явление пока только изучается наукой. Известный русский спирит Аксаков назвал его телекинезом, но термин еще не устоялся. А вашего обидчика зовут Алексей Малолетков, он казанский мещанин и действительно бежал из нашей лечебницы вместе с Васильевым». Эти двое что, сдружились за время пребывания здесь? Да, Малолетков попал под влияние пензенского симулянта. Он человек простой и совершенно безобидный. Ему легко задурить голову. Парень поддается чужому влиянию. Он, собственно говоря, не знает, что делать со своим магнетическим даром. И совсем ему не рад. Ко мне в беспокойное отделение попал случайно. Я уже собирался отпускать Малолеткова домой. Он не опасен. А тут побег, да еще вместе с политическим убийцей. Погубит этот злодей мальчишку. Жалко, а что делать? Поймать обоих и разъединить? Это по вашей части, по полицейской. Вам и карты в руки. Так помогите мне. Где жил Малолетков? В вашем формуляре должно быть записано. Доктор развернулся и на всех парах помчался по коридору. Коллежский советник едва поспевал за ним. Они ворвались в маленькую комнату с зарешеченными окнами. Фон Штокфиш приказал молодой женщине, сидевшей за столом. — Авдотья Петровна, покажите господину Лыкову все, что он попросит. — Слушаюсь, Людвиг Францевич. — Ну, с вашего разрешения, дальше вы сами. А мне пора на обход. Доктор торопливо пожал сыщику руку и убежал. А Лыков вынул записную книжку и попросил показать ему формуляр больного Малолеткова. Гипнотизер оказался 22 лет от роду. Казанский мещанин проживал на односторонней газовой улице, служил дровотаском при железнодорожном вокзале. В больницу попал по распоряжению подполковника Ахматова. Начальник железнодорожных жандармов узнал про странные способности парня и приказал его обследовать. Вдруг тот силой взгляда погнет рельс и учинит крушение. Тот самый случай, когда усердие не по разуму. В итоге дровотаск угодил в дом умалишенных, где его полудетская психика подверглась немалым испытаниям. И хитрый боевик воспользовался этим. Он вошел в доверие к казанцу и уговорил удрать вместе с ним. Для того, конечно, чтобы получить убежище на первое время. Теперь два беглеца шляются по городу. Авдотья Петровна подтвердила слова Штокфиша, что парень совершенно безобиден и просто попал в плохие руки. В формуляре был указан адрес беглеца, а также фамилия родной сестры, как единственной родственницы. Сыщик сделал выписки, поблагодарил и ушел. Хуй железо пока горячо. Алексей Николаевич решил действовать по этому принципу. Он поехал в Архангельскую слободу. Дальше началась бестолковая маята. Квартирная хозяйка уже забыла, как звать Малолеткова. Вещи его давно забрала сестра. Угол, что снимал дровотаск, заняли другие люди. Сестра, Агния Кошкина, 30-летняя вдова, проживала в собственном доме в Кошачьем переулке. Вот ирония. Она приняла сыщика настороженно и божилась, что не видела брата 100 лет. Вот как отвезли его в лечебницу, так с тех пор и не видела. А у самой глаза бегали, будто у воровки. Лыков плюнул и пошел на Воскресенскую. Кошачий переулок относился к первой части. Сыщик попросил пристава Ловейка проследить за бабой, рассказав, для чего ему это потребовалось. И уже ночью, когда питерец спал, Валентин Семенович разбудил гостя со словами: «Забирайте своего гипнотизера». Коллежский советник оделся и пошел вниз. На скамье сидел Малолетков и ошарашенно озирался. Вид у него был помятый. Рядом стояли двое рослых городовых. «Как, ребята, вы его ухватили? Он меня взглядом полу приклеил». Ребята пожали широченными плечами и ответили, что ничего такого не почувствовали. «Дали приказ взять парня в охапку. Они и взяли. А эти барские штучки им нипочем». «Ну, тезка», — обратился Алексей Николаевич к арестованному, — «помнишь меня?» «Помню», — не стал отпираться тот. «А покушать возможно, а то в брюхе урчит». Гипнотизер действительно оказался недалеким и беззлобным малым с простыми запросами. Лыков отвел его на квартиру Ловейка, пошарил на кухне по сусекам и накормил, чем смог. Голодный и немытый, беглый псих уплел остатки пирога и холодную картошку. Внизу в общей комнате имелся бак с кипятком. Алексей Николаевич принес оттуда полную кружку. Малолетков выпил ее и сказал: «Благодарствуйте. А где тут у вас прилечь можно?» Растянулся на полу в гостиной, положив под голову диванную подушку. И через минуту уже захрапел. Квартирант предупредил Ловейка, что подселил к нему нового жильца, и тоже лег спать. Утром гипнотизеры отвели в баню, после чего накормили в соседней кухмистерской. Чистый и сытый тот разомлел и глядел уже не так пришибленно. — Тезка, — сказал ему сыщик, — я говорил насчет тебя с доктором Штокфишем. Помнишь его? — Ага, добрый. — Он сказал, что ты сам не рад своему дару, мечтаешь от него избавиться. — Разве это дар? Одна морока. Вот в больницу упекли. А за что? Разве я чего злого учинил? Утром у сыщика родилась одна идея. Он вспомнил, что видел в газете объявление следующего содержания. «Преодолитель страха. Мгновенное господствование над всеми душевными волнениями. Имею дозволение врачебного инспектора Казанского врачебного округа. Георгиевская улица, дом Лихачевой, квартира 4. С совершенным почтением, Ф. Ситников. Давай поищем применение твоим талантам». Они явились на квартиру к преодолителю страхов. Тот оказался пухлым мужчиной с лысиной и добрыми, немного бараньими глазами. Ситников сначала не понял, зачем он понадобился сыщику. Алексей Николаевич терпеливо объяснил. Вот человек умеет двигать взглядом предметы, обладает сильным природным магнетизмом, но просто как ребенок и сам не рад своим способностям. Нельзя ли его посмотреть и помочь? Ситников испытал гостя. Тот легко катал по столу взглядом тяжелую серебряную папиросницу, заставил звенеть колокольчик, Быков смотрел во все глаза, щипал себя за руку, но не заметил никакой подмены. Вещи и правда двигались под взглядом медиума. А преодолитель пришел в восторг. «Послушайте, давно хочу завести ассистента. Переходите ко мне. Рубль в день для начала я вам обещаю, а там и больше можно получать. Я внушаю людям полезные мысли, но мне не хватает сильного гипноза для тех, кому слов мало, а нужно полезное вбить в голову, словно кувалдой». Дровотаска шарашенно слушал и мотал головой. «Рубль в день? За окаянный дар? Нет, ни за что!» «Ты сколько на вокзале получал?» — спросил у него сыщик. 10 рублей в месяц с харчами». «Вот! А тут рубль в день и работа чистая». — А что делать-то? — господин Ситников уже объяснил. — Да я не понял. Он внушает пациентам разные полезные мысли. Как жить без страхов, в свое удовольствие? Психиатр имеет разрешение от властей. А ты будешь помогать ему усиливать внушение. Если до кого слова не доходят, поддашь гипнозом. — А, не отказывайся, сначала попробуй. Если получится, у тебя будет занятие. Все лучше, чем по линию таскать. Психиатр ел парня глазами и тоже убеждал соглашаться. «Мы с вами вместе горы свернем. От клиентов отбоя не будет». «А что, господин Ситников, многие приходят к вам, желая избавиться от страхов?» — поинтересовался сыщик. «Общество настолько напугано?» «Да, люди идут косяком», — признался тот. «Время ужасно, революция изрядно повредила психику. Боятся разных вещей. Бомбистов, увольнения от службы, новой войны. С кем? Чаще всего с англичанами, но и германцев называют. Один мой пациент опасался войны с Аргентиной». «Да. Но, господин Лыков, как же мы с вашим подопечным станем работать? Он беглый, удрал из лечебницы, его ищут. Я поговорю с подполковником Ахматовым. Принудительное обследование, которому подвергли малолеткого, незаконно и бессмысленно. Парень действительно не опасен, но легко поддается внушению. Пусть уж лучше вы станете его патроном, чем бомбисты-террористы». Они вернулись в полицейское управление. Лыков чувствовал странную ответственность за простака, хотя тот участвовал в покушении на него. Гости сели за стол. Анна Порфирьевна угостила их компотом и вареньем. Дровотаск, казалось, мог есть без перерыва. Когда варенье закончилось, сыщик обратился к нему. «Теперь рассказывай. Для чего ты сидел тогда в чайной?» «Так Виктор Платонович попросил». «О чем?» «Ну, он станет вас убивать, а я должен помочь». «Почему меня решили убить?» «А это эсеры, ваше высокоблагородие. Кто-то оружие ворует и боевикам продает. А вы, Виктор Платонович сказал, эти по краже хотите прекратить. Эсерам убытки, вот их и попросили, значит». «Где мне найти Васильева?» «Теперь не знаю», — почесал в затылок гипнотизер. «Они покушение готовят на... как его? фамилия такая смешная. Кобека? Вот-вот, — обрадовался парень. На него точно. Когда? А сколько сейчас время? Что сегодня? Сыщик в волнении вскочил. Тут со стороны Кремля раздался приглушенный расстоянием взрыв, и в окнах зазвенели стекла.